Глава 111. Упущение. Спустя некоторое время на сцену поднялся лектор и заговорил. «Доброе утро, любезные, милые дамы. Я Ксавьера Хедда, и сегодня я поделюсь с вами личным опытом планирования домашних расходов. Я расскажу о трех пунктах. Первый – как распоряжаться деньгами на еду, жилье, одежду и обслугу, если доход вашей семьи около 100 фунтов в год. Второй – какие расходы можно увеличить, когда заработок семьи уже дошел до 200 фунтов, чтобы выглядеть более престижно». Мелисса была вся во внимании. Она быстро сложила в уме доход обоих братьев. «Больше 200 фунтов», – подсчитала она, чувствуя смесь радости и страха. Конечно, она не могла не радоваться жизни в достатке, но одновременно появился и страх, что все это могло исчезнуть в мгновение ока по каким-то неведомым причинам. В этот момент Селена поправила свои темно-бордовые волосы, прикрыла рот ладонью и тихо прошептала подругам. «Кажется, она приверженка повелителя бурь. У нее значок бури». Мелисса пригляделась и действительно заметила небольшой значок на груди Ксавьеры, изображающий бурный ураган, волнующий море. Девушка тотчас объяснилась. «Госпожа Шот, которая рассказала мне о лекции, тоже верующая повелителя бурь. Потому неудивительно, что и лекторша тоже из его паствы». «Угу, нет проблем. Мы ведь пришли послушать о планировании финансов», — поспешила успокоить подругу Элизабет. «Но кроме Мелиссы никому это не нужно. Да и прав управлять финансами семьи у нас нет», — пробормотала себе под нос Селена. Но Элизабет не колебалась ни секунды. «Но когда-нибудь мы выйдем замуж, и будет у нас своя семья». После инцидента с гаданием на зеркале Селена слегка побаивалась Элизабет, потому лишь смущенно кивнула и притворилась, будто внимательно слушает лекцию. Стоя за кафедрой, Ксавьера подняла правую руку. «В основе всех планов по планированию бюджета семьи должно лежать уважение мнения мужчины, хозяина дома. Он – источник дохода, столб всей семьи. Но каждый день мужчины вынуждены выходить в люди, сталкиваться с тревогой, стрессом, хлопотами и трудностями на работе. Все это ради нас. А потому мы, в свою очередь, должны создать уютную атмосферу дома, уберегающую от внешних забот. Позвольте мужчине по возвращении домой расслабиться, отдохнуть душой. Так у них будет больше сил справиться с трудностями наступающего дня. Поэтому знаменитый философ, социолог, экономист и доктор гуманитарных наук господин Лурми однажды сказал: «Женщина — это ангел домашнего очага». Селена подперла ладонью подбородок, на ее щеках появились ямочки, и взволнованно прошептала: «Господин Лурми. Он еще говорил, что жизнь рождается из свободы?» «Ага, но он последователь повелителя бурь», — слегка замешкавшись, ответила Элизабет. Тем временем Ксавьера продолжала. «Также господин Лурми говорил нам, что женщины от природы существа не идеальные, особенно в делах, касающихся логики и мудрости. Нам может быть трудно делать выбор и принимать решения, а потому мы должны почитать мужа и отца своего, словно церковную веру». Адаптировано из «Эмиль» или «О воспитании» Жан-Жака Руссо. Услышав подобное, Мелисса, Селена и Элизабет потеряли дар речи и лишь растерянно переглядывались. «Может, пойдем?» — наконец предложила Селена. Подруги тотчас дружно кивнули. «Пошли». Девушки подобрали головные уборы и, пригнувшись, двинулись на выход, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. И когда они аккуратно пробрались наружу и выпрямились, из-за дверей малого зала вдруг раздался гул звонких аплодисментов. Мелисса инстинктивно обернулась и заглянула внутрь сквозь небольшую щелку. Госпожа Шот, как и многие другие девушки, громко хлопали. «Ох, хвала богине!» — фыркнула девушка, и подруги поторопились покинуть это некомфортное место. «Может, в магазин Гарольда?» Спрятавшись в тени стоящих у дороги деревьев, Селена уже предала забвению странную лекцию и в приподнятом настроении предлагала альтернативу. «Я лучше пойду домой заниматься», — ответила Мелисса спустя недолгое молчание. «Заниматься?» — Селена покрутила меж пальцев прядь бордовых волос, чувствуя, как ее вернули с небес на землю. «Мне еще надо сходить за хлебом, говядиной, картошкой, фруктами. Клейн работает, Бенсон в городской библиотеке. Вот, так что мне надо домой. Мелисса вдруг вспомнила свою горячую любовь к учебникам, пружинкам и шестеренкам. Селена решила не приставать к Мелиссе, которая сегодня казалась какой-то странноватой. Повернув голову, она с улыбкой обратилась к Элизабет. «Пойдем вдвоем тогда. Я, конечно, уже давно потратила все карманные, но можем просто прогуляться, поглазеть. Чем плохо?» «Угу». Та сразу согласилась на предложение подруги и добавила. «Мелисса, а Клейн и по воскресеньям работает?» «Ага, у него выходной по понедельникам, нестандартный график», — ответила девушка, неосознанно слегка задрав голову. Покинув черный терновник, Клейн отправился на улицу Хайерс в общественной карете. Ему стоило немалых сил собраться и постараться не думать о проблемах дневника «Антигон», чтобы вновь сосредоточиться на игре роли. Как можно быстрее усвоить зелье, как можно быстрее возвыситься — это главное при любых обстоятельствах. Играть роль провидца. Ха, я все же еще недостаточно опытен. Даже гадалки в империи едоголиков должны полистать свои сборники и альманахи, прежде чем приступать к делу. Забавное название для Китая встречается в интернете. Буквальный перевод — «Страна любящих покушать». Клейн подхватил трость и сел в транспорт. Он решил заранее погадать, прибыльно ли будет сегодня направиться в клуб. Вот это называется рациональный провидец. Выходя из кареты, Клейн выудил небольшой медный пенни, его взгляд покрыла темная пелена, глаза словно стали глубже, и он тихо забормотал. «Сегодня подходящий день для клуба предсказаний. Сегодня подходящий день для клуба предсказаний». После недолгой паузы тихо звякнула монетка. Клейн подкинул ее вверх и, даже не провожая взглядом, спокойно вытянул руку. Пенни с тихим шлепком упала точно в центр раскрытой ладони. На него смотрела цифра номинала, окруженная гравюрой из колосьев пшеницы. «Значит, сегодня в клубе меня ждут неприятности». Клейн слегка задумался, а затем развернулся, чтобы перейти улицу и дождаться транспорта в сторону улицы Нарциссов. Клейн поймал себя на мысли, что он все больше напоминает себе шарлатана. Район Хайерс. У входа в магазин Гарольда. Селена уже собиралась зайти, как вдруг остановилась и отвела глаза в сторону. «Что-то случилось?» — сразу поинтересовалась Элизабет. Подруга заметно насупилась. «Элизабет, я тут вспомнила своего преподавателя по оккультизму, господина Винсента. Он так внезапно скончался, на второй день после моего дня рождения. Неужели это потому, что я тайком использовала его тайные заклинания? Эти мысли и чувство вины не дают мне покоя. Да и в последнее время меня постоянно преследуют несчастья». «И?» — тихо спросила Элизабет. Та слегка прикусила губу. «Тут есть один клуб предсказаний неподалеку. Я хочу пойти и узнать, есть ли связь между мной и смертью господина Винсента. Что же случилось в тот вечер на дне рождения? Мне все это время казалось, что Элизабет что-то утаивает. И помню силуэт мужчины во фраке». «Разве ты сама не умеешь гадать?» — с удивлением спросила девушка. Селена глубоко вздохнула, точь-в-точь повторяя за отцом. «Эх, в моем состоянии сейчас нельзя таким заниматься». «Ладно, тогда пошли в тот клуб», — согласилась с подругой Элизабет. Вскоре они были на месте и поднялись на второй этаж. «Добрый день. Очень рада снова видеть тебя, мисс Анжелика». Бодро поздоровалась Селена, увидев знакомое лицо. Та тотчас заулыбалась. «Я всегда тут в послеобеденные часы». Девушки немного поболтали, Селена выразила соболезнования о Ханнесе Винсенте, а затем перешла к делу. «Мне нужно предсказание». «Вы знаете правила клуба. Вот каталог наших предсказателей. Сегодня выходной, поэтому много кто на месте», — бодро пояснила Анжелика. Головы подружек сблизились над каталогом, и они начали быстро просматривать описание членов клуба. «Раньше я всегда ходила только к учителю. Кто бы мог подумать, что по сравнению с прошлым годом в клубе появится столько новых, желающих помочь гадателей», — с интересом в голосе восхитилась Селена. Вдруг она замерла на пару секунд и с долей сомнений пробормотала. «Клейн Моретти? Клейн Моретти? Вроде так зовут старшего брата Мелиссы». Элизабет тоже замерла, несколько раз перечитала эти два слова «Клейн Моретти». Она задумалась и опустила голову. «И правда, мисс Анжелика, а этот господин, Клейн Моретти, сегодня на месте?» Глаза Селены заблестели. Но Анжелика покачала головой. «Прошу прощения, сегодня Клейн Моретти не пришел». «Ладно, тогда кто-нибудь другой». Селене в целом было не так важно попасть к нему, и она повернулась к подруге, улыбаясь. «Я знаю, это не может быть брат Мелиссы, но я, как увидела это имя, сразу подумала о газетных заголовках. Только представь, какая была бы новость в каком-нибудь вестнике Интиса». Вестник Интиса начал выпускаться еще при императоре Розелле. Он славился сплетнями и скандальными заголовками, став одной из самых популярных газет Северного материка. Элизабет рассеянно спросила. «Какой заголовок?» Селена деловито прочистила горло. «Разложение морали или деградация общественности? Выпускник исторического факультета падает до гаданий по выходным, чтобы заработать на хлеб».